Глава вторая. На свободе. «А как мы теперь назад?» Тревожно спросила я у Иринки, но она поглядела на меня совершенно безмятежно. «Да так же! Дождемся, когда поезд остановится, и спрыгнем, а потом по рельсам обратно! Времени у нас полно!» И я успокоилась. Действительно, впереди еще почти трое суток, по крайней мере, будет чем их занять, вместо того, чтобы бесцельно ходить кругами по лесу. Мы устроились у борта платформы, положив на него руки, и любовались проносящимися мимо пейзажами. Когда попадался переезд или жилые дома, приходилось пригибаться, но это случалось нечасто. Вдобавок ко всем радостям, тучи, обложившие небо со вчерашней грозы, начали быстро рассеиваться, показалось солнце, и под его лучами и встречным ветром наша сырая одежда стала стремительно сохнуть. Так прошел час, за ним другой, а поезд и не думал останавливаться. Я все чаще косилась на Иринку и видела, как постепенно безмятежность на ее лице уступает место сомнениям, а на лбу все яснее обозначается знакомая тревожная складочка. Когда солнце на уже совершенно безоблачном небе минуло зенит и заскользило к западу, я придвинулась к подруге и прокричала сквозь грохот колес: «Ерин, когда он остановится?» Она замешкалась с ответом, что само по себе было очень дурным признаком, а потом призналась, избегая моего взгляда: «Я раньше только на электричках ездила. Они останавливались очень часто. А этот? Не знаю». Я помолчала, пытаясь осознать серьезность этого заявления. Вот же Иринка, электрички у нее. Но обвинять подругу не было ни желания, ни смысла. Все равно она молодец, что придумала запрыгнуть на этот поезд. Ведь тогда иного выхода у нас все равно не было. В течение дальнейших нескольких часов мы не разговаривали. Не потому, что трудно было каждый раз перекрикивать грохот мчащегося в неизвестность состава, а просто – о чем теперь говорить? Поезд не останавливался. Он, равнодушно стуча колесами, увозил нас все дальше от приюта, от нашего леса, от встречи с другими. Я не знала его скорости и никак не могла ее измерить, но уже понимала, что позади – осталось такое расстояние, которое не пройти пешком и за две недели, не то что за три дня. Сначала я тешила себя мыслью, что мы сможем также запрыгнуть на другой поезд, идущий в обратном направлении, и вернуться. Но чем дальше мы ехали, тем больше я видела стрелок и поворотов. Рельсы то разветвлялись, убегая в разные стороны, то снова собирались в одно полотно. И не было никаких гарантий, что даже если нам удастся попасть на другой состав, он не увезет нас в совершенно чужом направлении. Глаза уже устали от мельтешения деревьев и столбов. Солнце пекло нестерпимо, и мы легли у переднего края платформы, который хоть как-то мог защитить нас от встречного ветра. Прикрыли головы полами пальто, создавая искусственную тень. От бесконечной тряски и грохота я впала в некое потустороннее состояние и не ощущала времени. Может быть, даже задремала. Не помню, знаю лишь, что в себя меня привел сбой в равномерном стуке колес. Теперь он стал реже, мы явно замедлялись. Настороженно высунув голову из-под пальто, я зажмурилась от яркого света и не сразу разглядела, что Иринка уже не лежит рядом, а сидит в неудобной позе, напряженно вытянув шею. Я последовала ее примеру, но тут же испуганно пригнулась. Мы ехали сквозь какой-то город, мимо проплывали высотные дома и оживленные улицы. Снова пришлось распластаться на полу, чтобы не быть кем-то случайно замеченными. Теперь наш поезд двигался медленнее, несколько раз сипло вскрикнул. Навстречу проезжали другие составы, как товарные, так и пассажирские. Из их окон нас наверняка было видно, как на ладони. И оставалось только надеяться, что у пассажиров хватает своих забот, чтобы уделить внимание двум ненормальным сумасбродкам, катающимся на открытой платформе товарняка. Еринка придвинулась ко мне, обрадованно прокричала. «Вот теперь он точно остановится!» Но я не разделяла ее энтузиазма. «Ну, остановится. И что? Куда мы денемся посреди незнакомого города? Да нас опознает первый же полицейский, а может, и просто любой прохожий, у которого дома есть телевизор. Я и сама не раз видела в приюте, как прерывали трансляцию кино или передачи, чтобы показать фотографии пропавших людей. Но поезд не остановился. Двигаясь то медленнее, то быстрее, он миновал город, оказавшийся не таким уж большим, и, набирая скорость, устремился дальше по своему неизвестному нам маршруту. Еще какое-то время я сидела у бортика, непонятно на что надеясь, потом вновь улеглась на дно платформы, где уже лежала Еринка. «Вот было бы здорово», — начала я мечтать. «Двигайся наш товарняк на восток, в сторону Сибири. Мы бы доехали до тайги и отправились на поиски деревни вроде Маслят. И обязательно нашли бы ее. И нас бы приняли там как родных, едва узнав, кто мы такие и через что прошли. А потом кто-нибудь из местных жителей пригляделся бы ко мне повнимательнее и спросил: «А твою маму случайно не Аля зовут?» И я бы закричала: «Да, да, Аля, Алина!» И все бы радостно засмеялись, потому что все так замечательно складывается. Ведь Аля и Марк, сбежавшие из тюрьмы, тоже пришли сюда и скоро вернутся с охоты. Из мечтаний, которые уже почти перешли в тяжелый сон, меня выдернул гудок тепловоза впереди, и я свернулась комочком, пытаясь спрятаться сама в себя от черной безнадежности. Наш поезд ехал не на восток, а на юг. Все время строго на юг. И я впервые пожалела о том, что умею безошибочно определять по солнцу стороны света. Лучше бы погода осталась пасмурной. Тогда у меня, по крайней мере, была бы какая-то надежда. Пейзаж вокруг изменился. Больше не было корабельных сосен, не было и елей. Сначала лес стал лиственным, а потом вообще исчез, уступив место полям вперемешку с небольшими рощицами. Однажды мы пронеслись над широкой рекой, и у меня даже мелькнула шальная мысль прыгнуть в воду. Но мимо в смертельной близости пролетали чугунные пролеты моста. Ведь синий водной глади вновь разбудил в нас жажду, и я с тоской вспомнила оставшуюся далеко позади бочку, наполненную сладкой дождевой водой. Где она сейчас, эта бочка? Где гостеприимная веранда пустующего дачного домика? Необъятные просторы уносились назад, и не было им ни конца, ни края. Один раз поезд все-таки остановился, но вокруг оказалась шумная станция со снующими туда-сюда людьми, а деловитые дядьки в оранжевых жилетах шли вдоль состава, громко стуча по колесам и перекрикиваясь друг с другом. Да и остановка оказалась совсем недолгой. Уже скоро впереди снова загудел тепловоз, состав содрогнулся, и наше невольное путешествие продолжилось. Закат солнца мы встретили с радостью. Он обещал скорую прохладу, а вместе с ней, возможно, хоть частичное избавление от мук жажды, которая на этот момент уже заглушила голод. Но вышло совсем не так. Да, жара спала, но на смену ей вместе с сумерками пришел холод. Резкий встречный ветер не давал никакой возможности согреться. Прижавшись друг к другу у переднего бортика, мы как могли завернулись в пальто, но это не помогло. Холод шел в том числе и снизу, от железного дна платформы. Эта ночь тянулась бесконечно. Поезд мчался сквозь тьму, и назад убегали близкие и далекие фонари, встречные составы, темные груды деревьев, а еще окна. Чьи-то уютно светящиеся окна, за которыми счастливые люди нежились в своих теплых постелях. Той ночью я впервые почувствовала ненависть к тем, чья судьба сложилась удачнее моей. Чем они лучше меня, эти холёные горожане, которые не знали и никогда не узнают, как это — быть оторванной от родителей, от всего того, что ты знала и любила? Какое право они имеют наслаждаться домашним уютом, когда я замерзаю здесь, под резким ветром, когда губы мои потрескались от жажды, а живот свело от голода? В чем моя вина и в чем их заслуга? Еринка не разговаривала со мной. Она лежала, подтянув колени к животу, и даже сквозь тряску товарняка я ощущала бьющую ее крупную дрожь. Но помочь подруге ничем не могла, лишь теснее прижималась к ней, пытаясь хоть чуть-чуть поделиться своим теплом, которого, впрочем, и сама уже не ощущала. Во всей этой ситуации радовало, пожалуй, только одно. Перед лицом физических страданий померкла безвыходность нашего положения. Я больше не думала о том, что не попаду на встречу с другими, о том, что больше не увижу Дэна, о том, что даже если мы в конце концов покинем чертов поезд, идти нам будет совершенно некуда. Все, к чему теперь свелся смысл моего существования, это желание согреться, попить и поесть. Три великие цели, затмившие все остальное. И оно, это остальное, сейчас казалось ничего не значащей ерундой, недостойной внимания. Рассвет, забрезживший на востоке спустя вечность, не принес облегчения, но принес надежду. Мы увидели, что небо чистое, а значит, скоро будет солнце. Солнце, от чьих лучей вчера мы не знали, куда деваться, и приветствовать которое сейчас были готовы с фанатизмом древних язычников. В разгорающемся свете нового дня я посмотрела на Еринку, которая поднялась с пола и теперь сидела, обхватив себя за плечи, неотрывно глядя на зарумянившийся горизонт. Посмотрела и испугалась. Никогда не думала, что человек за какие-то пару дней может так повзрослеть. С ее лица исчезла детская округлость, скулы болезненно заострились, губы потрескались, а на шее проступили синие венки. Но разительнее всего изменились глаза. Запавшие, обведенные темными кругами, они приобрели совершенно несвойственное моей подруге выражение смиренной обреченности. Я даже пожалела, что у нас с собой нет зеркала. Хотелось посмотреть, не произошли ли и со мной подобные перемены. Во всяком случае, то, что я похудела, было уже понятно по обвисшему, ставшему свободным в талии платью. Да и волосы, падающие на глаза спутанными сосульками, оставляли желать лучшего. Ох, видела бы нас сейчас Агафья. Агафьи здесь не было. Не было ничего, хоть чем-то напоминающего прежнюю жизнь. Было грохочущее чудовище, уносившее нас на своей бесконечной железной спине в неведомые дали. Были пролетающие мимо чужие места, уже ничем не похожие на окружающие приют уютные сосновые леса. Казалось, даже небо стало другим, более глубоким, и уже не ласково-голубым, а ярко-синим, даже на рассвете. «Дай-ка! Надо прыгать!» Хрипло прикричала, просипела Еринка и закашлялась. Я непонимающе уставилась на нее. Подруга мотнула головой в сторону восходящего солнца. «Сегодня будет жарко! Очень жарко! Я пить хочу!» Я тоже хотела пить. Голод давно забылся, перестал существовать. Холод тоже почти отступил, но жажда никуда не делась. Она была тут, с нами, горячей сухой рукой сжимала горло. И уходить не собиралась. «Плоть слаба!» говорил батюшка Афанасий на службах, но только теперь я поняла горький смысл этих слов. Если бы можно было сейчас отмотать время на 3 дня назад и отказаться от всей этой авантюры, отказаться от Дэна, от встречи с другими, от шанса на новую жизнь в обмен на стакан обычной воды, я бы это сделала. Я бы выпила этот стакан и осталась жить, как жила. Выбросила бы из головы все, кроме желания ежедневно получать необходимый для жизни минимум. Воду, еду, тепло и будь что будет. Перегнувшись через борт, я посмотрела вниз на несущуюся под нами землю, потом на Еринку, и отрицательно покачала головой. Прыжок с поезда сейчас означал, если не смерть, то тяжелые травмы точно. А в нашем положении даже растянутая лодыжка – конец всему. Не сможем идти, не сможем найти воду. Яринка поняла, застонала и легла ничком на трясущееся дно платформы. Так мы встретили новый день. Солнце быстро карабкалось вверх, держа курс на зенит. Оно согрело нас, больше не было необходимости сжиматься в комочек, и мы смогли вытянуться во весь рост. Любоваться проносящимися мимо пейзажами уже не было ни сил, ни желания. Но время от времени, поднимая голову, чтобы осмотреться, я замечала, как изменились эти пейзажи. Исчезли редкие рощицы деревьев, а по обеим сторонам путей тянулись бескрайние поля, то беспорядочно заросшие сорной травой, то тщательно вскопанные и казавшиеся черными от вывернутой наизнанку земли. Иногда попадались мелкие речушки и болотца. От них я торопливо отводила глаза, чтобы лишний раз не дразнить и без того свирепствующую жажду. Но это мало помогало. Ближе к полудню, когда наше пребывание на платформе сравнялось одним сутком, я впервые подумала, что здесь мы можем умереть. Ведь если без еды человек способен протянуть месяц и дольше, то жажда куда более сурова. 3 дня? 4? Добавить сюда невыносимый солнцепёк днем и ветреный холод ночью – вот и готовы очень благоприятные факторы для неизбежной гибели. Но намного раньше мы ослабеем настолько, что уже не сможем покинуть злополучный поезд, даже если он остановится. А значит, пора что-то делать. Перекатившись поближе к Яринке, я прокричала, чтобы она готовилась прыгать. Подруга посмотрела на меня непонимающими мутными глазами. «Прыгать! Да! Я сейчас сяду у края и буду смотреть, где лучше. Как только скажу, сначала выбрасывай сумку, а потом прыгай сама!» Яринка подумала, безразлично кивнула и снова уронила голову на руки. И, устроившись у бортика, я стала ждать. Судьба улыбнулась нам после обеда, когда солнце висело в зените, и муки жажды стали настолько чудовищны, что я уже готова была покинуть поезд на полном ходу, как только увижу впереди очередную реку или озерцо. Да чего там озерцо? Хоть лужу! И пусть при этом мы переломаем кости, но даже с переломами обязательно доползем до этой лужи, напьемся в волю, а там можно будет и помирать. Но прыгать на скорости не пришлось. Впереди вдруг снова затрубил тепловоз, а затем сила инерции швырнула меня вперед на дно платформы. Под ней завизжали колеса, по составу от носа к хвосту снова прошел грохот, и поезд начал тормозить, сотрясаясь всем своим многотонным телом. При падении я ударилась о бортик плечом и щекой, да так, что из глаз полетели искры, но даже не почувствовала боли. Сразу снова села, цепляясь пальцами за неровности в полу. Поезд тормозил с трудом, со скрежетом, в борьбе с самим собой, но тормозил, и куда быстрее, чем это было раньше. Я обернулась к Яринке, крикнула хрипло. «Прыгаем! Сейчас!» Но она уже и сама подобралась, схватила в охапку вещи, преодолевая силу инерции, по-прежнему тащившую нас к переднему бортику, мы изловчились и вышвырнули вон свои сумки и пальто. И если сумки упали на соседнее полотно между рельсами, то пальто, отчаянно замахав рукавами, унеслись по воздуху куда-то назад, скрылись из виду. Поезд продолжал снижать скорость, и я ухватила за плечо Яринку, уже готовую перевалиться через бортик. «Подожди! Он остановится!» «А если нет?» Она пыталась вырваться. Мне пришлось вцепиться в паникующую подругу двумя руками и удерживать, пока состав снова не завизжал колесами и не остановился, дернувшись так резко, что мы опять оказались лежащими на боку. Но нам даже не пришлось подниматься на ноги для того, чтобы покинуть опостылевшую платформу. Оказалось, достаточно просто дотянуться до бортика, ухватиться за него, подтянуться на руках, перекинуть ногу. Следующее, что я увидела, Могучие, пышущие жаром, словно разгоряченные кони колеса, прямо у себя перед лицом. Правый локоть, на который я упала, мучительно ныл. В ушах все еще стояли шум и скрежет. Что-то придавило мне ногу. Неловко перекатившись на спину и скосив глаза, я увидела упавшую рядом Еринку. Она зачем-то подтянула колени к груди и замерла, зажмурившись. Ушиблась? Я завозилась, пытаясь сесть и перебраться поближе к подруге. Но тут прямо над головой опять громыхнуло. Колесо, находившееся в каких-то 20 сантиметрах от моей головы, пришло в движение. Поезд, непонятно по какой причине так резко затормозивший посреди бескрайних полей, двинулся дальше. Без нас. Я принялась судорожно отползать, испуганно таращась на все быстрее катящиеся мимо стальные пары колес. Но сил хватило лишь отодвинуться до соседнего рельса и прижаться к нему спиной. Вагоны неслись над нами, вздрагивала земля, горячий ветер бил в лицо, а потом, очень внезапно, все кончилось. В глаза ударило солнце, которое больше не загораживало бесконечное тело поезда, и его грохот стал быстро откатываться прочь, уступая место тишине, нарушаемой лишь пением птиц и стрекотом кузнечиков. Мы пролежали без движения и без звука несколько невыразимо прекрасных минут. За прошедшие сутки я так привыкла к тряске и шуму, что нынешнее состояние покоя и тишины показалось чем-то нереальным. Словно мы вдруг попали в иное измерение. Еринка оклемалась первой. Завозилась у меня в ногах, что-то неразборчиво бормотнула. Вопросительно простонала я, не открывая глаз. «Надо убираться с рельсов!» Подруга подергала меня за ступню. «А то другой поезд пойдет и размажет нас!» Мы поднялись, охая и потирая ушибленные при падении места. Пройдясь чуть назад, нашли свои сумки, а вот пальто в пределах видимости не наблюдалось. «Может, черт с ними?» нетерпеливо предложила Еринка. «Жарко!» Я вспомнила бесконечную ночь с ее пронизывающим ветром и поежилась. «А если опять дождь? Или похолодает? Их, наверное, отнесло в сторону. Давай поищем!» Вдоль рельсового полотна тянулись заросли низких кустов, за которыми простирались вспаханные поля. И нашим пальто, по сути, некуда было больше деться, кроме как застрять в этих кустах. Медленно, через силу, мы поплелись мимо них, всматриваясь в заросли. Ноги были подобны переваренным макаронинам, подгибались при каждом шаге и норовили разъехаться в стороны под тяжестью тела. Сначала я подумала, что виной тому долгие часы сидения на тряской платформе, но слабость не проходила, и пришлось списать ее на голод и жажду. Одно пальто мы нашли быстро. Оно покачивалось на упругих ветках кустов неподалеку от места нашей аварийной высадки. А вот второго видно не было. «Может, оно зацепилось за один из вагонов и уехало?» — уныло предположила Еринка после нескольких минут бесплотных поисков. Я уже хотела попросить ее смотреть получше, но замолчала на полуслове и насторожилась. До ушей долетел звук, ставший мне ненавистным за последние сутки. Приближающийся стук колес. «Прячемся!» Прятаться здесь, кроме тех же кустов, было больше негде, и мы вломились в них, как два снаряда. Столько неприязни у нас теперь вызывал не только вид, но и шум поездов. И, как выяснилось, вломились очень удачно, потому что здесь, под низкой насыпью, обнаружилась неглубокая канавка, наполовину заполненная мутной водой. «Знаю. Очень неразумно пить воду, набежавшую из-под колес снующих туда-сюда составов. Но об этом можно задуматься, сидя дома, с водопроводом под боком. А мы сейчас, едва увидев влажный блеск среди травы, кинулись туда и, упав на четвереньки, опустили лица в спасительную канавку. И пили, захлебываясь под грохот проносящегося мимо пассажирского поезда, не думая о том, как выглядит эта картина из его окон. Вместе с водой, поступающей в наши измученные и истощенные тела, возвращались краски мира. И когда я подняла от канавки мокрое лицо, то словно заново увидела и синеву неба, и свет солнца, и бескрайние просторы полей. Последнее меня поразило больше всего. Никогда раньше мне не доводилось наблюдать столько открытого пространства сразу. В маслятах вокруг всегда были деревья, тайга, карабкающаяся вверх-вниз по убегающим вдаль сопкам. В приюте здания и лес вокруг них тоже никогда не давали увидеть горизонт. А здесь небо нависало надо мной во всей своей пугающей бездонности исполинским синим куполом. Отвалившись от канавки, я распласталась на спине, завороженно глядя в эту синеву и ни о чем не думая. Рядом с шелестящим вздохом легла и затихла Еринка. Так мы и лежали, не двигаясь, чувствуя, как долгожданная влага разбегается вместе с кровью по всему телу, питая его и восстанавливая. Мимо проносились поезда, солнце двигалось по небу, травы качались вокруг. И снова я была счастлива. Примитивным, почти животным счастьем, просто от факта своего существования. А потом мы шли вдоль путей, под прикрытием кустов, шли без цели и направления, почти не разговаривая. Вода придала нам сил, слабость в ногах не прошла, но больше не было боязни упасть на ровном месте. Да и торопиться не приходилось, поэтому брели мы кое-как, при желании присаживаясь на землю и отдыхая. И одновременно с наступлением красивейшего заката, раскинувшегося на полнеба, выбрели к домам. «Отсюда я не уйду, пока чего-нибудь не поем», — решительно заявила Еринка, глядя на утопающие в зелени огороды за деревянными изгородями. Я лишь кивнула. Теперь, когда жажда была утолена, главным вопросом на повестке дня стал голод. И вопрос этот требовал незамедлительного решения. «Мы ехали на юг», — принялась я размышлять вслух. «Сутки без остановок на юг. Сейчас мы должны быть там, где все начинает расти раньше. Тут уже должна быть еда в огородах». Еринка с сомнением кивнула. «Да, но это не сады. Это какой-то поселок. Люди здесь живут постоянно. Нас могут поймать». Я лишь дернула плечом. Как будто есть из чего выбирать. Глупо загибаться от голода в двух шагах от еды, рискнуть. Все равно придется. Вот только... «Дождемся темноты», — решила я. «Пусть все лягут спать, тогда и пошарим по огородам». Ожидание нас не утомило, потому что мы сами уснули сразу же, как только нашли укромное местечко в тени сиротливой группы деревьев в стороне от железной дороги. Прошлой ночью, проведенной на тряской платформе под пронизывающим ветром, спать почти не пришлось. Так что теперь, в тепле и тишине, сон сморил нас мгновенно. Когда гораздо позже я открыла глаза в ночной темноте, то какое-то время не могла вспомнить последних событий. В голове была абсолютная пустота, в теле слабость. И слабость уже не пугающая, не вызывающая протеста, а почти уютная, убаюкивающая, такая, какую не хочется прогонять. Но внутреннее знание, голос без слов, ставший громче и отчетливее за последние дни, подсказал мне, что такой слабости нельзя поддаваться и что дарованный ею покой обманчив. Поэтому я с трудом села, чувствуя сильное головокружение и цепляясь пальцами за траву, словно боясь, что земля выскользнет из-под меня. Огляделась. Ночь вокруг стояла чудесная. Ветки каких-то больших и раскидистых деревьев, у корней которых мы устроились, едва слышно шептались под теплым ветерком. Только сейчас я поняла, что мы спали, не укрываясь. Второе пальто так и не нашлось. Но ничуть не замерзли. Юг. В траве стрекотали сверчки. Со стороны поселка светили уютные огоньки. А подняв голову, я увидела звезды. И тихонько охнула. Небо, отличавшееся от привычного мне даже днем, ночью выглядело совсем фантастично. Бездонное, бархатно-черное, раскинувшееся во все стороны до далеких горизонтов, Оно было так густо усеяно звездами, что казалось колючим от их острых лучей. Зрелище настолько неожиданное и чарующее, что я принялась трясти за плечо спящую Иринку, боясь, что она не увидит этой красоты. Подруга села с заметным трудом и повела вокруг непонимающим взглядом. Я дала ей несколько секунд, чтобы вспомнить недавние события, и указала пальцем вверх. «Смотри!» Иринка посмотрела, но особых восторгов не выразила. Пожала плечами. «Тут, наверное, больших городов поблизости нет. Вот и видно звезды так хорошо. Свет не мешает». Я подумала о том, что и в Маслятах не было поблизости больших городов и никакого света. Однако звезд таких тоже не было. Но где Маслята и где мы сейчас? Наверняка же на разных широтах, и небо выглядит по-разному. Иринка была настроена куда более прагматично. «Ну что, пойдем искать еду?» «Пойдем». Я поднялась на ноги, постояла, закрыв глаза, пережидая приступ головокружения. И мы побрели к светящимся в стороне окнам поселка. При ближайшем рассмотрении он оказался вовсе не таким тихим и маленьким, каким выглядел издали. Несмотря на то, что домики были в основном одноэтажными, чувствовалось, что люди здесь не бедствуют. Ухоженные газоны и цветущие клумбы, кованые ворота и чистые машины на подъездных дорожках говорили о благосостоянии и хозяйственности местных жителей. И эта хозяйственность вкупе с некоторой беспечностью спасли нас. В первом же огороде, в который мы проникли сквозь металлическую ограду, между прутьями которой сумели легко протиснуть свои похудевшие тела, обнаружилось настоящее пиршество. Незапертая теплица, полная крупных наливных помидоров. Есть мы начали прямо там. Не было сил заставить себя потерпеть еще немного. Вгрызались зубами в сочные, брыжущие соком плоды, давились, урчали, как сердитые котята, боящиеся, что у них отнимут лакомый кусочек. Не знаю, сколько помидоров я сумела запихнуть в себя, но в итоге живот раздулся до такой степени, что вызывал серьезные опасения. А сможем ли мы уйти обратно тем же путем, каким пришли? Смогли, хоть и с трудом. И унесли с собой столько помидоров, сколько оставалось в разоренной нами теплице. Кроме этого, прихватили несколько пучков зеленого лука с грядки. А вернувшись под гостеприимные деревья, снова уснули. На этот раз не тревожным болезненным сном, больше похожим на обморок, а по-настоящему, как спали в своих приютских постелях после сытного ужина. Возле этого поселка, название которого так и осталось мне неизвестным, мы провели 5 дней и 4 ночи, наполненных сытостью и ничего не деланьем. Воду брали из небольшого ручейка, найденного к востоку от железной дороги, а еды в изобилии хватало в огородах, куда мы наведывались еженочно. Правда, еда эта была всего лишь помидорами и огурцами в прикуску с зеленью, но после дней голода нам и они казались невероятно вкусными и сытными. По ночам мы добывали пропитание и устраивали радостный пир. Утром и днем отсыпались, а вечером, на закате, гуляли по полям, уже без прежней неприязни, глядя на проносящиеся мимо поезда, кое-как ополаскивались в ручейке, там же пытались стирать одежду. Теперь я уже не жалела о том, что поезд увез нас на юг, а не куда-нибудь еще. Холодно больше не было. В поселке мы раздобыли большую картонную коробку, которую разогнули и постелили под деревьями, соорудив лежбище. Укрывались одним оставшимся у нас пальто. Я даже подумывала соорудить шалаш, но боялась, что его кто-нибудь заметит и заинтересуется. О будущем мы по молчаливому согласию не говорили. Какой смысл говорить о том, чего нет? И я, и Иринка прекрасно понимали, что рано или поздно будем пойманы и возвращены в коррекционный приют. Наш или какой-нибудь другой уже не важно. До 14 лет. После чего отправимся в колонию. Умышленный поджог церкви Это вам не тот поступок, который можно списать на детское озорство. Да и детьми мы уже не были. А сроки в колонии, которые мы получим, думать тоже не хотелось. Какая разница, если даже после освобождения наша жизнь будет мало отличаться от жизни заключенного? Яринка припомнила, что судимые женщины направляются не просто на промышленное производство, а на вредные работы, на строго охраняемые объекты, куда добровольно не пойдет ни один законопослушный гражданин. Так что мы не строили никаких планов и ничего не желали. Просто наслаждались бытием. Эти поля, эти закаты, эти звезды принадлежали нам, пока мы были здесь. Нам принадлежали жаркие солнечные дни и бархатные травяные ночи, шум проезжающих поездов и уютный свет поселковских окон. Мы ели и пили вдоволь, мы спали сколько хотели. Нам никто не мог что-то запретить, нас никто не мог в чем-то ограничить. Мы были богаты и свободны. Разве это не та жизнь, о которой только можно мечтать? Я даже подумывала о том, что когда нам надоест это место, можно попробовать снова попасть на поезд. На этот раз, разумеется, взяв с собой еду и воду. И уехать в другие края. Умчаться за горизонт к иным просторам. Из общего безмятежного состояния выбилась только ночь с пятницы на субботу. Та самая ночь, в течение которой где-то далеко к северу отсюда ждала нас на перекрестке машина с поднятыми дворниками. Ждала и не могла дождаться. И когда над горизонтом забрезжил рассвет и в кронах деревьев запели первые птицы, я тихонько заплакала, отвернувшись от спящей рядом Яринки. Заплакала, потому что ясно увидела внутренним взором, как машина эта заводится, разворачивается и уезжает в сером свете занимающегося утра. Уезжает в туман, стелющийся над дорогой, растворяется в нем, чтобы никогда не вернуться. Но даже над этим я не думала долго. Возможно, проявила циничность, не став жалеть о том, чего все равно не исправить. А может, дала о себе знать защитная реакция психики, но уже через несколько минут после непрошенных слез я крепко спала. А днем, как ни в чем не бывало, нежилась на берегу ручья, полоща в нем босые ступни и лениво болтая с Яринкой о всяких пустяках. Постепенно мы осмеливались уходить все дальше и дальше от своего временного пристанища, углублялись в бескрайние поля, где не было ничего, кроме травы ветра, где вдали от людей свобода ощущалась особенно безгранично. Наши лица покрылись загаром, волосы, которые мы больше не заплетали в косы, выгорели на солнце, тела окрепли. Не знаю, как у меня, но у Яринки изменился даже взгляд. Теперь она смотрела на окружающий мир не настороженно, как в приюте, а безмятежно и слегка отрешенно, словно мыслями всегда была где-то в другом месте. Мы часто и много смеялись, а время от времени начинали хором орать песни, среди которых были и весьма неприличные частушки, какие Яринка слышала в городской школе. А благодаря свежему воздуху и постоянному движению наш сон на картонке под кронами деревьев стал таким крепким, каким никогда не был в теплых и мягких постелях приюта. И несмотря на всю безысходность нашего положения, эти южные дни полной свободы запомнились мне как одно из самых счастливых и последних воспоминаний детства. Все кончилось на пятую ночь. Уже привычно мы пробрались в темный уснувший поселок и, пригнувшись, двинулись по улице вдоль заборов, высматривая дом, на участке которого можно будет чем-нибудь поживиться. Выбор пал на расписной коттедж с мансардой, построенный в удивительном стиле, с закругленными углами, резными ставнями, покатой крышей и декоративными башенками, на которых светились уютные желтые фонари. Он напоминал сказочный пряничный домик. Мы невольно залюбовались этим чудом, глядя сквозь прутья такой же узорчатой и украшенной завитками ограды. «Это ж сколько денег надо было вбухать, в такую красоту?» Мечтательно спросила Яринка, и от напоминания о деньгах мои мысли вернулись к насущным проблемам. «Ну, если тут водятся деньги, огород тоже должен быть хорошим. Лезем?» Подруга решительно кивнула, и мы перелезли через ограду, что было очень легко сделать благодаря ее изгибам и украшениям. На четвереньках пробрались между грядок к большой теплице, такой же вычурной и разукрашенной, как и все остальное здесь. Приоткрыли дверцу, скользнули внутрь, во влажное тепло и запах земли. «Ух ты!» — восхитилась Яринка, потянув к себе ближайший помидор размером с небольшую дыню. «Смотри, какие! Наверное, это какой-то особый сорт!» Разделить ее восторг я не успела. Неожиданно вокруг вспыхнул яркий свет, и пришлось зажмуриться. Одновременно с этим снаружи хлопнула дверь, и сердитый мужской голос крикнул. «Кто здесь?» Я приоткрыла глаза и увидела, что под потолком теплицы горит лампа, освещая ее изнутри, как аквариум. «Бежим!» — пискнула Яринка, бросаясь к выходу в спасительную темноту. Я поспешила за ней. Из-за неожиданного яркого света перед глазами плавали пятна, я плохо видела, куда бегу, и через несколько шагов растянулась посреди морковной ботвы. «Стоять!» — заревела от дома, а Яринка подхватила меня под локоть и потащила за собой прямо по грядкам. Судя по раздавшимся сзади нечленораздельным воплям, хозяина огорода это взбесило до нельзя. Вопли быстро приближались, и я, нащупав перед собой прутья ограды, принялась карабкаться по ним с резвостью взлетающей на дерево белки. Мы успели. Спрыгнув на улицу, я не удержала равновесия и опрокинулась на спину так, что прямо над собой увидела взбешенное толстощекое мужское лицо, исказившееся от ярости. К счастью, от него нас уже отделяли металлические прутья ограды и все, что мог преследователь, ругаться страшными словами. Я даже успела удивиться тому, как он чересчур бурно реагирует на угрозу обеднеть на несколько помидоров. Яринка снова помогла мне встать, и мы кинулись вдоль по улице, стараясь как можно быстрее оставить позади излишне впечатлительного владельца теплицы. «Во псих!» – выдохнула Яринка на бегу, когда мы почти оставили позади спящий поселок. «А еще в таком красивом доме живет!» Я уже удрученно подумала, что теперь придется уходить в другое место. Опасно оставаться там, где мы столь шумно засветились. Да и на местные огороды путь нам теперь заказан. А вопли и ругань за нашими спинами все не смолкали. И оглянувшись, я увидела, как распахивается калитка ограды, через которую мы только что лихо перелетели. И на улицу выскакивает наш грузный преследователь в компании еще одного мужчины помельче. А с ними... Яринка издала сдавленный крик ужаса и рванулась вперед так, что разом оставила меня позади. И я ее понимала, потому что помнила признание подруги, которое она сделала несколько дней назад перед забором коллективных садов. «Я боюсь собак». Наши преследователи держали на поводках двух псов. В темноте и на расстоянии было трудно разглядеть, какие именно это собаки. Но по раздавшемуся нам вслед лаю, густому и низкому, взрёвывающему, стало ясно. Огромные!